отыскать пропавшую чашку, погадав на нее. Способности — это еще недоверие. А между пропавшей безделушкой и попыткой отравления огромная разница. Ну, тогда с кем-нибудь еще? В Оксфорде должно быть полно мудрых людей, с кем вы или ваша кузина могут поговорить. Говорю вам, Сара не принимает свое состояние всерьез. Она, скорее всего, будет думать о своей свадьбе, мечтать о ней. А когда она будет свадьба? Сейчас между моей семьей и Сэндлерами ведутся переговоры. Если они окончатся к удовлетворению обеих сторон, свадьбу отпразднуют вскоре. Я все еще не понимаю, почему вы рассказываете мне все это. Что я могу сделать? Я не знаю, к кому еще обратиться, — сказала она. И этим, естественно, завоевала маленький кусочек моего сердца, и есть не разум. Я всего лишь актер. На этот раз я не добавил простой. Другой член вашей труппы рассказал мне, как однажды вы помогли одной семье в Сомерсете, когда они попали в безвыходное положение, и как вы пролили свет истины на это темное дело. Говорят, что у вас это получается. Кто это рассказал вам? Некто по имени Абель Глейс. Так вот оно что! Вот о чем они с Абелем толковали у фермеров. Что ж, это была моя вина, раз я позволил себе намекнуть своему другу на то, что я несколько помог в одном деле с семьей Эгейтов и смертями, случившимися в ней. Конечно, я с таким же успехом мог обронить подробности одного или двух других загадочных дел, в которых я был вовлечен. Теперь мне сдавалось сполна за мое легкомысленное тщеславие. Если вы столкнулись с тайной, расскажите о ней Ревилу и поглядите, как неуклюже он будет нащупывать путь к разгадке. Мы все еще шли вдоль берега реки. Теперь я остановился, принуждая тем самым. Сьюзен Констант тоже замедлил шаг и повернулся к ней. Госпожа Констант, я не думаю, что вы со мной вполне откровенны. На ее лице появилось озадаченное выражение. Почему нет, Николас? И вы должны называть меня Сьюзан? На это я еще больше насторожился. Как бы я ни назвал вас, вы не говорите мне всего. Вы боитесь за вашу кузину, Сару, потому что она больна, и потому что вы думаете, что кто-то решился не допустить ее брака. Но нет никаких подтверждений тому или другому, кроме того, что она похудела и осунулась у нее, как вы сказали, волдыри на спине. Откуда весь этот разговор о яде и врагах? Вы хотите, чтобы я рассказала больше? Если вам есть что еще рассказать, конечно. Тогда слушайте и судите сами. Но если вы не поверили мне раньше, тогда еще меньше вероятность, что вы поверите мне теперь. Она ловко вывернулась, обвинив меня в открытом недоверии, когда я всего лишь думал, что она, вероятно, вообразила себя несуществующий заговор и врагов, но я не протестовал. Вместо этого я ждал. Избегая смотреть мне в глаза, Сьюзан глядела на быстро текущие воды Исиды. За городскими стенами недавно умерла женщина. На ферме, недалеко от земель Константов. «Отравлена?» — спросил я. «Возможно». Сьюзан проигнорировала легкую тень насмешки в моем замечании. Но она же была довольно стара и готова умереть. «Вы знали ее?» «Все знали старую матушку Моррисон. Она и ее семья всегда арендовали землю у Константов. Но послушайте, это не важно. В тот день, когда она умерла, я прогуливалась неподалеку от того дома. Стояла прекрасная погода, и я вышла из дому рано, так не смогла уснуть. Птицы песни возвещали весну, небо было чистое. Она отвернулась от реки и внезапно схватила меня за плечо. А потом вдруг появилась фигура, пересекавшая тропинку, прямо передо мной. Я видела кого-то. Что за фигура? Она была одета в черное, что-то вроде бесформенного черного плаща или покрывала. Она, казалось, высасывала свет из всего вокруг, так что везде, где она проходила, оставалось мертвое и темное место. Сьюзан сильно сжала мое плечо. Она несла тонкую длинную палку, держала ее перед собой, как будто ощупывала ею землю. Сьюзан не нужно было так крепко держать мою руку. Ее рассказ поглотил все мое внимание. В Такое прекрасное утро увидеть на своем пути такое чудовище, как будто осколок ночи.